Они и так ее получили. Куропаткин словно думал о чем-то своем. Когда флот боится даже просто показаться в открытом море, его сдерживающий фактор уменьшается каждый день. Ничего удивительного, что японцы перестали бояться и начали высаживать новые силы. Именно что начали, не сдавался Алексеев. Пока их мало, мы должны ударить и деблокировать порт Артур с суши. С моря его не взять, и тогда все усилия Японии разом потеряют смысл. Корпус за Сулича не смог сдержать кураки. Куропаткин пожал плечами. Теперь между нами минимум 40 тысяч корейской армии и новые части, которые японские корабли подвозят каждый день. А я просил дать за Суличу больше сил, наместник тут же напомнил о прошлых спорах. И я помню, что отвечал вам. Без контроля моря мы должны были держать в стороне крупный кулак, чтобы японцы не попытались этот корпус обойти. Допустим, наместник продолжал давить. Но сейчас, когда две армии высаживаются на Лиадунском полуострове, им больше некого двинуть нам в тыл. Разве не время нанести удар? Вы же знаете мой план. Куропаткин оставался спокоен. Зачем сражаться в поле, если можно встретить врага на подготовленных позициях? Мы будем отходить, оттягивая на себя силы японцев, и собирать свои. Они будут стачивать себя на наших укреплениях и становиться слабее. Мы же, наоборот. И вот тогда придет время боя, чтобы победить с минимальными потерями, и чтобы после этой победы нам хватило сил воспользоваться ее плодами. Вы же понимаете, что если мы сейчас сточим в ноль свои с японцами армии, то это в итоге станет поражением для России. Я слышал, Николай проводит консультации с Францией и Германией, чтобы те подтвердили, что не будут начинать те или иные боевые действия до завершения конфликта. Именно, проводит. Куропаткин поднял указательный палец. Но пока соглашений нет, и наши западные соседи не просто так медлят ставить под ними подписи. Война на Западе, вот главная опасность. И все же я считаю, что наши успехи заставят соседей держать себя в руках лучше, чем любые бумаги. Алексеев не договорил, потому что до их слуха долетели солдатские крики. А Дешеледзе тоже отвлекся от странно притягательного разговора на совершенно невероятном для него уровне и неожиданно понял, что помимо гомона слышит еще и странную мелодию. Она уже давно звучала, но до этого ни он, ни кто-либо из свиты наместника и главнокомандующего просто не обращали на нее внимания. Что это? Куропаткин повернулся к своему адъютанту, и Адишеледзе понял, что ошибся. Это он замер, а вот поручик Агинский успел все заметить и, предвосхищая вопрос генерала, все заранее разузнал. Умный, зараза. Адишеледзе понял, что завидует. Впрочем, не зря, наверное, ходят слухи, что агинские ведут свой род чуть ли не от Рюрика. Полковник Макаров привел своих солдат с Ялу, доложил поручик. Макаров, удивился Алексеев, не родственник, тут же понял суть вопроса агинский. Точно, наместник, кажется, что-то вспомнил. На него еще медики после китайского восстания жалобы писали. И генерал Штакельберг даже лично заходил, просил перевести его куда-то подальше. То есть репутация у полковника не очень, задумался Куропаткин. Но к чему тогда этот фарс с музыкальным возвращением? И я тоже его вспомнил. Генерал Засулич докладывал, что тот не выполнил приказ, не сумел вовремя вывести своих людей из окружения. И после этого он решил вот так вернуться, решил, что фанфары смогут скрыть его вину. А Дешеледзе неожиданно понял, что оба начальника очень хотели на ком-нибудь сорваться после разговора друг с другом. И очень хорошо, что лично он догадался не спешить со своими вопросами. А вот Макаров, кажется, его звезда закатилась, даже не успев подняться. Ну да сам виноват. Репутация – это то, над чем офицеры работают с первого дня в армии, и нельзя даже настоящим подвигом перевернуть мнение о себе. Полковник усмехнулся и, постаравшись все так же держаться подальше, двинулся за Куропаткиным и Алексеевым, которые решили лично встретить Макарова и воздать ему по заслугам. Чем дольше мы шагали сквозь наши позиции перед Ляином, тем больше у меня появлялось вопросов. После Ялу я было решил, что русская армия просто не умеет окапываться, а стоит с этой проблемой разобраться, и будущая победа у нас в кармане. Но сейчас я видел бесконечные ряды окопов, в полный профиль, где-то с блиндажами и капонирами, ряды проволоки перед ними. Причем не обычный, как мы ставили у себя, а настоящий, колючий, оказывается, в это время была уже и такая. Настоящее укрепление, со скрытыми позициями артиллерии, вместе это больше напоминало позиции с картинной фотографии времен Первой мировой, чем все, что я видел до этого, и как с такими тылами можно было проиграть. Я искренне не понимал, крутил головой, вглядываясь в лица встречающих нас солдат, офицеров и нестроевых чинов. Рядовые в большинстве своем легко подхватывали нашу победную волну, офицеры, хуже, часть и вовсе кривилась, причем почему-то именно заметив мою физиономию. Ну, а рабочие, наши и китайские, привлеченные для постройки укреплений, этим, казалось, было плевать вообще на все, что происходило вокруг. Единственное, что немного выбилось из этого серого ряда, когда мы прошли линию укрепления и добрались до границы города, то из красного двухэтажного дома высыпалась толпа девушек. В ярких платьях, с красными нарумяненными щеками, они выделялись ярким кричащим пятном. «Это же то, о чем я думаю», — тихо спросил я у едущего рядом Харунжинкова. «Юкаку», — согласно кивнул тот. «Что? По местному двор развлечений. Там есть девушки попроще, есть и образованные для господ офицеров», — пояснил капитан. Я еще раз пробежался взглядом по машущим солдатам-девицам. Ловко они, теперь сюда половина полка точно заглянет. Я уже почти было отвернулся, когда среди русских и китайских лиц невольно заметил одно выделяющееся. Тоже азиатка, но линии скулы и носа более резкие, будто высеченные из камня, и косметика словно старалась не выровнять цвет кожи, а наоборот, подчеркнуть ее недостатки. Впрочем, через мгновение впереди показалась группа высокопоставленных офицеров, и странная девушка разом вылетела из головы. Итак, наше появление заметили, теперь осталось правильно доложить обо всех наших достижениях, и можно отдыхать. Солдаты явно тоже это поняли и начали выкладываться на полную. Песня и музыка стали громче, шаг четче, движение резче. И вот так, словно единый механизм, мы прошли последние метры. Сигнал остановки, все замерли, а я, приметив генеральские погоны на одном из встречающих, поехал докладываться. Полковник Макаров вернулся с позиции у Тюринчина. Атаку японцев отбили, отошли ночью, готовы к новым распоряжениям. Я спрыгнул с коня и вытянулся во фрунт. Мелькнула мысль, что по уставу докладывать нужно было совсем по-другому, но что-то наш марш и меня воодушевил. Вот и не удержался. Полковник, генерал начал было что-то говорить и тут же сбился. Что значит отбили атаку японцев? Засулич же докладывал, что был вынужден отступить, чтобы не допустить окружения. Враг нанес отвлекающий удар гвардии, а потом попытался обойти нас 12-краткая дивизия Инауэ. Я заодно обратил внимание на одну из общих тактик Японии на этой войне – использовать гвардию для отвлекающего маневра. Мы смогли устоять, и в итоге в районе 5 часов вечера враг отвел свои войска за Ялу. «Каким образом вы смогли их сдержать?» – задал вопрос еще один генерал, присоединившийся к разговору. «Вернее, адмирал, если судить по мундиру, ваше высокопревосходительство», я вежливо склонил голову, сделав единственный возможный вывод о том, кто так неожиданно попался мне на пути. «Все просто, мы укрепили позиции, отходили, когда враг начинал огневую подготовку, и встречали его, когда тот лез вперед. И все, наместник Алексеев мне явно не поверил. Еще была надежда устроить японцам битву при Геттисберге, придержали нашу батарею за пределами работы их гаубиц, а потом вдарили на все собранные 3000 снарядов. Сколько?» Первый генерал закашлялся. «Сколько у вас было пушек? И сколько вы стреляли?» «Полчаса, 8 пушек, никакой контрбатарейной стрельбы, работали только по пехоте. И знаете, ваше превосходительство, теперь я признал и Куропаткина, что-то мне подсказывает, что дальше мы будем тратить этих снарядов только больше. И мы сами, и японцы. Следующие 10 минут из меня вытрясали все детали сражения на Ялу, потом подробности нашего отхода, особенно заинтересовавшись слухами о высадке при Бицзыва. Оказывается, наша ставка об этом только догадывалась и точную информацию еще ожидала. Правда, мне словно до последнего не хотели верить. Откуда тут 11-краткий полк? Продолжал пытать меня Куропаткин. Помогли им отступить, а потом они помогли нам удерживать японцев. Вы говорили, что у вас 8 пушек, но я вижу почти 20. А это мы смогли забрать с собой часть разбомбленных японцами батареи 6-краткой дивизии. Раз уж поле боя осталось за нами, то грех было не воспользоваться случаем. И, кажется, именно пушки окончательно переломили ситуацию. В это время, когда брошенное оружие считалось не очередным расходником, а уроном чести не меньшим, чем потеря знамени, Это была серьезная добыча. И пусть очень многие в свитах Куропаткина и Алексеева продолжали смотреть на меня с сомнением, сами генералы весьма воодушевились. Более того, раз уж приехали, они решили лично поблагодарить солдат за храбрость, за упорство, за беспримерный подвиг, это я цитирую. Все остались очень довольны, и солдаты, признанием заслуг, и генералы, бравым видом и слаженным ответом, несмотря на сражения и переходы. Ну, и я, когда после отъезда высокого начальства меня нашли сразу два адъютанта и передали приглашение на личную беседу от каждого из них. Повезло, хоть на разное время, а то вот был бы конфуз. А так, встречи с двумя самыми влиятельными людьми в русской Маньчжурии могут очень сильно мне помочь. В общем, возвращение в Ляоян можно считать успешным. Сайго Такамори уже окончательно пришел в себя, но продолжал держаться за госпиталь русской армии. Здравый смысл подсказывал, что стоит ему показать, как он стоит на ногах, и отношение к бывшему японскому солдату сразу изменится. А так, он лежал, смотрел на город, встречающий вернувшийся с победой полк, и думал, что в чем-то русские не сильно отличаются от них, японцев. Они тоже умеют ценить правильные вещи, не только деньги, но и честь со славой. Молодой японец скользил взглядом по улицам, невольно запоминая лица тех, кто предпочел остаться в стороне от праздника. Некоторые офицеры, большинство из которых носили отличительные знаки 1 Госсибирского корпуса, несколько важных господ в дорогих костюмах, дама со стайкой фрейлин в сшитом на заказ переднике Красного Креста. А еще, Сайго чуть не вздрогнул, когда среди вышедших на улицу сотрудниц Юкаку узнал свою сестру. До него доходили слухи, что Казуи принесла клятву верности дяде и ушла на службу в японскую разведку, отказавшись от семьи, но кто же знал, что они в итоге встретятся вот так. Проклятие или судьба? Глава 20. Алексей Николаевич Куропаткин знал, что для многих в империи он так и остался штабистом генерала Скобелева. Злые языки обсуждали, как он может подвести страну, впервые встав во главе армии лично. Вот только это было совсем не так. Еще 1879-м Куропаткин лично командовал стрелковой бригадой и смог на практике увидеть множество проблем, с которыми потом боролся на посту военного министра. И вот, когда по его приказу к нему пришел полковник Макаров, Куропаткин первым делом задал ему очень важный для себя вопрос: «Что вы знаете об Ахалтекинской экспедиции?» Генерал сидел за массивным столом в своем штабном вагоне. «Вы же тогда командовали авангардом кульджинского отряда?» Макаров сначала растерялся и даже без разрешения присел на стул для гостей. «И ведь хорошо командовали. Прошли 500 километров, то есть верст по пустыне всего за 18 дней, смогли сохранить отряд, его боеспособности потом участвовали в штурме Гектепе в первых рядах, в итоге замерив и присоединив к России Туркестан. Я ничего не пропустил?» «Все верно». Куропаткин был приятно удивлен тем, что не самые известные детали ни самой великой военной кампании стали достоянием общественности. «Что ж, тогда вы должны понимать, что именно заинтересовало меня в ваших действиях во время сражения с японцами». Макаров снова растерялся. Куропаткин улыбнулся про себя. «Все-таки этому полковнику еще катастрофически не хватало опыта. Я про маневры», — пояснил он вслух. «До меня и раньше доходили слухи о вашей работе за ленточкой, но вы смогли показать, что движение может и должно быть в том числе и прямо во время боя. Очень интересное открытие, которое теперь кажется таким очевидным. Все же 20-кратный век, время, когда армии строились напротив друг друга и шли в лоб, прошло», — пошутил Макаров. «Тем более, учитывая, какие преимущества может дать всего лишь угроза концентрации сил не там, где враг этого ожидал, грех таким не пользоваться». «Верно. Вот только есть и минусы», — неожиданно заметил Макаров. «То, с чем я столкнулся на практике и что точно могут использовать против нас уже японцы. Рассказывайте», — Куропаткин махнул рукой заглянувшему адъютанту, чтобы тот подготовил самовар с чаем. Днем он поддался моменту, пригласив полковника, потом пожалел об этом и решил лишь формально обменяться парой фраз, но этот человек оказался гораздо интереснее, чем большинство обычных полевых офицеров. Первое, Макаров начал загибать пальцы. Маневры во время боя может использовать и враг, нужно быть к этому готовым. Второе, враг способен не только использовать маневры сам, но и провоцировать нас на то, что нужно ему. Третье, провоцируя врага, можно не только заставить его ухудшить позицию, но и вымотать свои силы. Если до этого все было очевидно, то вот тут Куропаткин был не согласен. «Мне кажется, вы недооцениваете выносливость русского солдата», — заметил он. «И я как никто другой понимаю, насколько она важна, и поэтому снабжение русской армии одно из лучших в мире. Количество калорий в день, мясные порции, разнообразие еды, удобство экипировки, быта — все это изучалось и улучшалось, так что смею надеяться, что хотя бы день-два солдаты смогут выкладываться на полную». 4 дня, Макаров как раз загнул 4-й палец. Сражение на Ялу шло 4 дня, притом силы наших и японцев были относительно небольшими. А что будет, когда размеры армии подрастут до сотни или пары сотен тысяч? Я еще не читал детальные отчеты, но мне казалось, что генерал Засулич говорил, будто все решилось за один день. Один день горячей фазы, но до этого было 3 дня маневров и работы артиллерии. 3 дня подготовки, которую мы проиграли, не сумев разгадать и прикрыть направление главного удара. Вы прикрыли. У меня был один полк, я заставил врага заплатить за успех, но для настоящей победы нужно все же больше солдат. Технологии могут шагать вперед, вот только слова Наполеона пока еще никто не опроверг. Войны выигрывают большие батальоны, Куропаткин усмехнулся. Полковник определенно ему нравился. Его настрой, его идеи, то, что во многом они с ним были похожи. Верили в эшелонированную оборону, маневры продуманы с деталей, когда еще до боя нужно решить не только как давить врага в случае победы, но и как отступать в случае поражения. В то же время было в Макарове и что-то от Скобелева. Не детали и расчет, а ярость и рывок, которых, как честно признавался сам себе Куропаткин, ему лично не хватало. Макаров ждал новых вопросов. Куропаткин же задумался о том, что именно такой человек может ему пригодиться. Алексеев ведь не успокоится. Наместник порой плевать хотел на стратегию и требовал скорейшего деблокирования Порт-Артура. Какое-то время он еще потерпит, но через месяц-два в любом случае придется кого-то двигать в сторону Квантуна, и почему бы не рассмотреть на эту роль Макарова. Лирика и воспоминания – это, конечно, прекрасно, но главное, этот человек вполне смог бы стать тем инструментом, который позволит Алексею Николаевичу добиться всех его целей. Не только победить на Востоке, не только предотвратить риск войны на Западе, но и выполнить просьбу уважаемых людей, чтобы партия царя не получила за счет этого слишком много власти. Евгений Иванович Алексеев стал наместником его императорского величества на Дальнем Востоке летом прошлого года, а вообще он на Квантун приехал еще в 1899-м. Как раз успел поучаствовать в подавлении боксерского восстания, и, наверное, в те дни он окончательно осознал, что это место можно подчинить только силой, не жестокостью, а именно силой державы, которая должна была притянуть и поглотить новые земли. Поэтому он и активно включился в работу безобразовских концессий в Корее, и искренне поддержал императора в его готовности следовать заветам прадеда. Место, где был раз поднят русский флаг, больше он опускаться не должен. «Полковник Макаров прибыл по вашему приказанию», — доложил старый слуга, который прошел с наместником сквозь годы 3 кругосветных путешествия. «Проводите его ко мне», — кивнул Евгений Иванович, думая, как выстроить этот разговор. С одной стороны, Макаров заинтересовал его еще когда генерал Засулич доложил о завербованных им корейцах. Умение поставить себя с малыми народами говорило бывалому путешественнику о многом. С другой стороны, полковник был, прежде всего, военным, а значит, по умолчанию входил в орбиту Куропаткина и тех лиц, что представлял бывший военный министр. Впрочем, могло ли это говорить о личных политических взглядах Макарова? Вовсе нет. Алексеев решил начать издалека. «Что вы знаете о Ходынской трагедии, полковник?» – спросил он, разжигая трубку и приглашая своего гостя пройти на балкон, с которого открывался вид на Ляоян. «Коронация, больше 1000 смертей, трагедия», – осторожно ответил Макаров. «Не стесняйтесь, говорите все», – подтолкнул его Алексеев, заинтересовавшись, испугается полковник или нет. Личная ошибка царя, которая принесла ему прозвище «Кровавый», его гость не испугался. Почему личное? Алексеев ждал. Раз мог царь лично предотвратить все эти смерти, не мог, согласился Макаров. Но он точно мог объявить траур, а не идти в тот же вечер на прием к французскому послу и танцевать там 3 часа. Знаете, что писали об этом? Между русским и французским народами в тот день царь выбрал чужой. Вот с этого я и хотел начать наш разговор. Лицо Алексеева окаменело. Трагедия, которая унесла больше 1000 жизней в мирный праздничный день, в итоге становится предметом интриг между ветвями дома Романовых. Что? Макаров задумался. Та версия, которую вы рассказали, продвигалась Михайловичами, потомками Александра Михайловича, сына Михаила Николаевича, младшего брата Александра II, все верно, атака на Александровичей, основную ветвь семьи, попытка снести с Москвы Сергея Александровича и ослабить личные позиции Николая II, наместник чувствовал, что Макаров с непривычки поплыл, потерявшись в именах августейшей фамилии, но ему было важно, чтобы тот сам дошел до нужной идеи. Я понимаю, что борьба за власть была, есть и будет, наконец, заговорил полковник, но, разве это отменяет личное решение Николая отправиться на французский прием, а вы вспомните, какие у нас были отношения с французами в то время. Если вы про союзный договор, полковник показал неожиданную осведомленность, то его заключил еще Александр III, и вряд ли французы бы сильно обиделись, если бы царь пропустил один единственный прием по такому поводу. Все же заметно, что вы редко бываете в столице. Вы много слышали, но не знаете всего, Алексеев покачал головой. Договор, заключенный еще при Александре Александровиче, был секретным, даже наследник узнал о нем только после коронации и должен был его перезаключить. А теперь представьте момент. Алексеев поделился своими личными воспоминаниями. Набравшая силу Пруссия, ищущая нового врага, отброшенный от власти Бисмарк, который раньше сдерживал ее амбиции на Востоке, смена династии и единственный сильный союзник, который не спешит подтверждать договоренности о взаимной поддержке в случае войны. В итоге это был выбор не между трауром и весельем, а между силой и слабостью, которая легко могла закончиться большой войной. Это ваше впечатление, Макаров не спешил принимать точку зрения наместника, но действительно ли все было так, мы не знаем. И тем не менее, подвел черту Алексеев, вы теперь знаете и эту точку зрения. Знаете, что в Петербурге с первого дня царствования Николая II идет борьба за власть, за ресурсы. Семья, разбившаяся на кланы, министры, которые думают больше о личных интересах и амбициях, чем о благе страны. России, чтобы пройти через этот шторм, нужна сильная власть. Нужен царь-победитель, который сможет приструнить тех, кто позволяет лишнее. Нужны новые земли, которые пойдут тем, кто его поддержит. Нужна сильная страна, которая должна быть важнее денег или власти. И чего вы хотите от меня? Полковник правильно понял суть. Он не поддержал вслух идей, что ему озвучили, но в то же время он и не отказался от них, не стал картинно отворачиваться в сторону, как большинство офицеров, двулично заявляющих, что никогда не будут лезть в политику. Словно одна эта фраза уже не является поддержкой тех, кто старается держать их в стороне от принятия решений. «Чтобы вы помогли мне победить», — принял решение наместник. «Я думаю предложить вашу кандидатуру на место командира нового сводного корпуса», который пробьет блокаду Порт-Артура. Генерал Засулич получит новый отряд, а усиленный 2 и краткое сибирский достанется вам. Справитесь? Так точно, полковник не сомневался, и это был правильный ответ. Разговоры с Куропаткиным и Алексеевым заставили меня знатно попотеть. Первый больше расспрашивал о боевых действиях, и, надеюсь, мне удалось заставить его задуматься. По крайней мере, большую часть ошибок, допущенных Куропаткиным в моей истории, я перечислил. Алексеев же больше говорил сам, почему-то решив втянуть меня в политику. И не сказать, чтобы ему совсем не удалось меня зацепить. Если посмотреть на русско-японскую как на продолжение политических интриг, когда целью каждой из сторон было не столько победить, сколько упрочить свои позиции в Санкт-Петербурге, многие странности начинали выглядеть совсем по-другому. Меняет ли это что-то для меня? Нет. Наоборот. Теперь грядущие трагедии Первой мировой и гражданской казались только неизбежнее, и мое желание избежать их или хотя бы сгладить становилось только сильнее. Господин полковник, сияющий Буденный перехватил меня на полпути к нашей стоянке, а мы отмечаем, присоединяйтесь. Только сейчас я заметил, что Семен не один, а командует десятком казаков, на каждого из которых было загружено по 2 ящика алкоголя. Умеют люди праздновать. Впрочем, я пригляделся к этикеткам. Мадера, Марсала, какое-то местное красное вино, все было довольно дешевым. А тут еще до носа долетел запах недавно открытой банки сардин, и стало понятно, что и на столе у нас все будет не менее бюджетно. Вроде бы и мелочь, но с победой мы вернулись или нет, и не меня ли недавно пытались завербовать весьма небедные люди, так пусть их расположение увижу не только я, но и весь полк, за мной. Я решительно развернулся и, оставив казаков у входа, отправился обратно в занятый наместником дом. Там меня никто уже не ждал, но и останавливать не стали. Вечер, народу мало, а на карауле те же солдаты, что меня видели меньше получаса назад. Проскользнув по уже знакомому коридору, я постучал в дверь и аккуратно ее приоткрыл. Алексеев уже закончил курить и сейчас сидел за столом, закопавшись в бумаге. Работал, складка на лбу еле заметно шевелилась, словно следуя изгибам мысли начальства. «Разрешите», я еще раз постучал, чтобы меня точно заметили. «Макаров», наместник искренне удивился. «Вы зачем?» «Я сначала хотел вывернуть все по-хитрому, но, глядя на заработавшегося Алексеева, передумал. Я, когда вы намекнули о повышении важной задачи, не решился чего сразу просить, чтобы не показаться слишком жадным. Но вы, если что, спросите у генерала Засулича, я всегда все в дело пускаю». Ближе к сути, наместник начал раздражаться. «Насчет обеспечения моего корпуса я вас еще отдельно попрошу». Я не поддался и продолжил гнуть свою линию. «А пока можно выдать 22 му стрелковому немного шампанского и жареной курочки, чтобы отметить возвращение. И вы, полковник, сами о таком просите? Меня? Так вы тут единственный, кого я знаю. А солдаты с офицерами хорошо себя показали, хочется наградить. В счет вашего ордена», Алексеев смерил меня взглядом, «нашел чем пугать. В счет, я согласен на медаль». От удачно вставленной цитаты на губах появилась улыбка. Наместник несколько долгих мгновений буравил меня взглядом, но потом только рукой махнул. Не в том смысле, что пошел вон, а позвал адъютанта и отправил его вместе со мной на кухню. «Кажется, шампанским меня решили угостить из собственных запасов наместника. Там же мне выделили под сотню ощипанных куриных тушек, которые споро раскидали по мешкам, а потом выдали моим ошарашенным казакам. Ваше высокоблагородие», шепотом уточнил Буденный, когда мы отошли от дома наместника. «Вы что, у самого Алексеева шампанское попросили?» «Ну да», я пожал плечами. «Он нас хвалил, и я решил, что помимо слов нашему полку пригодится еще и что-то вещественное. Но шампанское...» Семен искренне недоумевал. «Оно в столице по 5,5 рублей за бутылку идет, а тут, в Маньчжурии, и вовсе дешевле 30 никто не отдаст. А вы 20 ящиков взяли?» «Не взяли, а обменяли», я напомнил, что из-за нехватки рук наша дешевая модера осталась у Алексеева. «Тем более», Буденный икнул, а потом принялся старательно считать, «сколько же денег нам, считай, выделили на это празднество». Я тоже считал. 20 ящиков, в них по 12 бутылок, каждая по 30 рублей, 7200 рублей. При том, что зарплата полковника еле-еле дотягивала до 300 рублей в месяц, выходило, что Алексеев фактически выдал мое жалование за 2 года вперед. В обычное время, когда бы во всем разобрались, мне бы точно попало. А сейчас, уверен, наместнику будет не до того. «Празднуем», — крикнул я, когда мы дошли до выделенных нам домов Фанс, где, несмотря на позднее время, гудел весь полк. Конечно, офицеры были отдельно, солдаты отдельно, но сегодня гуляли все. За победу, за то, что вернулись. Особенно радовался Джек Лондон. Увидев, с чем я заявился на вечеринку, американец решил, что теперь-то мы точно выпьем, но я его расстроил. Рано. Впрочем, в другом писатель мне сразу пригодился. 18 ящиков я оставил офицерам, но 2 закинул на его тощие плечи, и мы пошли к солдатам. От роты к роте, я всматривался в лица, которые запомнились во время сражения, подходил, благодарил и одну за другой раздаривал французские бутылки. Вряд ли они оценят, с непривычки шаманское, это та еще кислятина, заметил Лондон, когда я полностью избавил его от груза и сжал в руках последнюю бутылку. Тут ведь дело не во вкусе. Главное, внимание, я как раз приметил группу бывших штрафников, которые все еще держались немного на особицу от остальных. Спасибо за службу. Я протянул шампанское молодому парню с рыжими усами. Именно он, опередив на полшага остальных, первым добежал до японских пушек во время контратаки Мелехова. «Спасибо, господин полковник», парень сначала растерялся, но быстро вытянулся по струнке, как положено. «Вольно и поделись с остальными, вы все заслужили». Я оставил штрафников, проводивших меня странными взглядами, и направился обратно к офицерам. Теперь надо было им сказать пару добрых слов. Глава 21. Задумчиво смотрю на ящики с Мадерой. Я как-то пропустил, когда мои бравые офицеры смогли их вернуть из дома наместника. Не пропадать же добру, а там их все равно пить никто не будет», — заметил мой взгляд покачивающийся Хорунжинков. «Дамы», — громогласно возвестил Врангель, вводя в наш круг 10 весело щебечущих девиц из Юкаку. «Я после такого собрался было уйти, но сотник успел предупредить, что это не для блуда, а просто для хорошей компании». И действительно, девушки с улыбками и смехом разошлись между офицерами, и вечеринка словно обрела второе дыхание. Я сам не заметил, как тоже втянулся и даже не сразу сообразил, как объясняю правила старых добрых подземелий. Перебравшись на второй этаж выделенного для офицеров дома, мы прямо на полу начертили карту, а потом одна из девушек принялась рассказывать про какое-то китайское восстание, которое мы быстро и разыграли. «Это было еще во времена династии Мин», — говорила та самая красотка с резкими породистыми чертами лица, которую я приметил еще во время поездки по городу. «Может быть, что-то более современное возьмем», — нетрезво предложил Врангель. «Мне было бы приятно, если бы вы попробовали именно восстание мандаринового наместника». Девушка не сдалась и даже выдала детальный расклад по войскам каждой стороны. Ее русский был не идеален, но понять не составляло труда. Все-таки русская Маньчжурия не зря была именно русской, и каждый, кто старался иметь дела с Россией, понемногу учил язык. «Тогда победитель должен получить приз», — я поднял ставки. «Только если победитель будет не тот, кому это положено судьбой», — приняла девушка. «В общем, мы решили, что после такого отступать было бы уроном для офицерской чести. Семен сыграл за императора, я – за главного бунтовщика, Врангель оказался моим братом, переметнувшимся на сторону центральной власти. Хорунжинкову, Шереметьеву, Мелехову и Афанасьеву достались роли тех или иных генералов. Вышло неплохо. Сначала меня зажимали со всех сторон, но я сумел отступить в сторону порта и захватил стоящие там корабли. Девушка, задававшая историю, сначала пыталась спорить, что их там не было, но у меня нашелся неотразимый аргумент. Мы захватили не китайские, а английские суда, эти-то везде найдутся, а потом высадились в тылу всех вражеских армий прямо у императорского дворца. Победа. Немного неискренне порадовалась за меня девушка. Теперь награда, напомнил я. Что вы хотите? Имя. Ваше имя. Дон Мэй. Зимняя слива. Но вы же его и так знаете. Девушка опустила взгляд в пол. Настоящее имя. Я же смотрел прямо на нее. Казуэ. Рисуется вот так. Девушка изобразила в пыли два иероглифа и тут же их стерла. Молодая веточка. Я, впрочем, успел их прочитать и перевести. Было совершенно непонятно, почему девушка так хотела его скрыть. Казуэ лично на мой слух звучало ничуть не хуже, чем Дон Мэй, но это ее дело. Мое же. Взгляд устремился на часы. Стрелки уже перевалили за 3 ночи, и я решил, что пора заканчивать. Завтра и мне, и другим офицерам нужно будет заняться обустройством полка, а послезавтра можно будет вернуться и к тренировкам. Новые сражения уже близко, и мы должны быть к ним готовы. Казуи Такамори хотелось выцарапать себе глаза за слабость. Как можно было допустить столько ошибок и всего за один вечер? Первая ошибка была, когда она вышла лично посмотреть на русского офицера, сдержавшего японскую армию. Вторая, когда решила проверить, а что бы тот делал, оказавшись на месте ее отца. Странная западная игра в войну позволила довольно точно воссоздать детали не китайского, как она сказала, а японского восстания на Сацуме. Казуи знала, что у восставших не было и единого шанса, однако полковник Макаров так не считал. Его решения были дерзкими, но именно они в итоге принесли победу, и девушка не сказала бы, что кто-то ему поддавался. Наоборот, его офицеры очень хотели победить, но этот человек даже в мелочах умудрялся думать не так, как другие. Вот зачем он попросил в качестве награды ее настоящее имя, и ведь так смотрел при этом, что, казалось, соврешь и тут же лишишься остатков чести, которой так осталось совсем немного. Девушка собралась уже было ложиться, когда натянутый на окно бычий пузырь пробил завернутый в бумагу камень. Угроза. Послание. Девушка развернула тонкий лист рисовой бумаги и с удивлением прочитала выведенные там строки. «Нам нужно поговорить. Сайго». Это казалось странным и невероятным, но точки в углах некоторых иероглифов, их старый семейный код, без всяких сомнений говорили, что ей действительно написал брат. Что он тут делает, что ему нужно? У Казуи появилась одна безумная догадка, но она решила не спешить. Подошла к другому целому окну, подышала на него, вывела пальцем ответы на пару секунд, подсветила свечой. В полной темноте для того, кто ждет, этого будет более чем достаточно. Утренний Ляоян словно оказался совершенно другим городом. Вчера днем было не до того, вечером, все уже скрыли тени, но сегодня. Я шел по улицам и видел тысячи спешащих по своим делам китайцев. Где-то за последней линией фанс продолжали расти укрепления, а тут все жили обычной жизнью. О войне говорили разве что редкие патрули и цветастые листовки, расклеенные на углах. Я подошел поближе, чтобы оценить достижения местной пропаганды. В глаза сразу бросилось. Русский матрос отрубил японцу нос. Рядом был еще один характерный плакат с целым придуманным героем, который кочевал из одного сюжета в другой. На этом Вася Флотский прикуривал от вражеского снаряда и бросал его обратно. С одной стороны, зная результат войны, смотрелось глупо, как и множество фраз про косоглазых и желтых макак. С другой стороны, нельзя было не отметить цельности кампании, которая смогла целый год продержать тыл и общество в относительной стабильности. Дальше мой взгляд добрался до газет, и здесь меня ждали несколько новых афоризмов, явно заготовленных для хождения в народ кем-то еще в Санкт-Петербурге. Японцам и акула подавится. Японец правды не скажет, зато хорошо соврет. На то и японец в Азии, чтобы европеец не дремал. И новый пласт картинок. Здесь уже не было Васи, но была Россия в образе Афины Паллады и Япония в виде карлика в военном мундире, который пытался забраться за взрослый стол. «Что думаете, господин полковник? Вам не кажется, что подобное пренебрежение к врагу может дорого стоить?» Неожиданно рядом со мной пристроился Джек Лондон. Писатель выглядел запыхавшимся. Видимо, ему пришлось побегать по Ляину, прежде чем получилось встать на мой след. «Интересно, что ему нужно сегодня?» «Полностью согласен», — кивнул я. «Но что-то мне подсказывает, что судить пропаганду только с одной стороны будет неправильно. Например, в военном плане эти листы будут вредны, в экономическом – добавит стабильности, в международном». Я посмотрел на Лондона, словно предлагая продолжить. Если посмотреть с этой стороны, то он задумался, то такие публикации служат как будто бы предложением к переговорам для ваших западных соседей. «Тоже так думаю», – кивнул я. «А еще мне кажется, что Вячеслав Константинович Плеве решил заодно усилить связь между Россией и Европой на уровне обычных людей. А то ведь ни мы, ни они никогда не считали себя единым целым. От походов тевтонские рыцари и Сигизмунда Польского до Карла Шведского и Наполеона слишком часто мы оказывались по разные стороны поля боя. А тут такой повод. А ведь и правда, как будто даже удивился Лондон. Я ведь читал европейские газеты, и там многие сочувствуют России, желают вам победы. Даже у нас в Америке и в Лондоне, несмотря на союз с Японией и кое-какую поддержку их в прессе, все равно нет-нет, но проходят статьи и в вашу пользу. Кем бы ни был этот Плеве, которого вы упомянули, писатель показал, что совершенно не интересуется нашей политической жизнью, но он выглядит умным человеком. Заметить волну, оседлать ее, даже интересно, что у него в итоге получится. Другой человек вряд ли бы смог стать министром внутренних дел империи, улыбнулся я, задумавшись, а чего действительно смог бы добиться Плеве, если бы его не взорвали следующим летом, или этим, я не помнил точной даты и, погрузившись в мысли, выпал из разговора. «Так как, вы поможете мне», только похлопывание Лондона по плечу вывело меня из раздумий. «Простите», отвлекся. «С чем?» – переспросил я. «С отправкой моих записок о последнем сражении», — повторил писатель. «У меня не так много денег, а посылка с одним из капитанов в Америку и Лондон, чтобы с гарантией, будет стоить недешево. Про телеграф я и вовсе молчу. Наша сделка же еще в силе». Он с подозрением посмотрел на меня. Я перевел взгляд на скрученную стопку листов, вытащенную писателем из внутреннего кармана костюма. «А почему не хотите предложить ваши записки местным журналистам?» «Наконец», — спросил я, вспомнив целые стаи работников пера и печатной машинки, которых уже успел заметить во время прогулки по городу. «А зачем они им?» Лондон погрустнел. «Переписать пару слов в свои заметки? Это они с радостью, но вы же хотите большего, а переправить их за свой счет они не могут. У меня есть некоторая репутация, но ее точно будет недостаточно для такого интереса. Это мы еще посмотрим», — я махнул Лондону рукой, чтобы тот шел за мной. Ляоян, несмотря на важность расположения, был все же не очень большим. Просто разросшаяся до неприличных размеров железнодорожная станция. Поэтому первый же торговец подсказал направление, а потом до нужного дома мы дошли буквально за 5 минут. Деревянный двухэтажный сарай, чем-то напоминающий американские салуны, был опутан проводами и окутан табачным дымом. Стало неуютно, но я уверенно зашел внутрь. И что дальше? Чем дальше, тем больше Лондон нервничал. Сейчас я несколько минут всматривался в толпу снующих туда-сюда журналистов, выискивая нужные мне лица. Хотите попробовать продать записки гигантам вроде Times или World? Их так просто не провести. Значит, проведем сложно. Я закончил подготовку, а потом уверенно двинулся вперед. Прежде всего выцепил парня с символикой Reuters. Эти ребята работали уже больше 50 лет, зарабатывая на телеграфных рассылках срочных новостей. Вот я и договорился, что мы включим в ближайшую новости о записках Джека Лондона, который подготовил их в первых рядах русской армии. Будет спрос, появится и предложение о печати, поэтому я и решил начать с первого, а не сразу со второго. Мужчина по имени Берт Рейтер сначала попытался от меня отвязаться, но кто же его отпустит? В итоге договорились, пожали друг другу руки, и я пошел дальше. Следующей моей целью стал англичанин, только я выбрал не важных дядек, работающих на газеты «Метрополии», а молодого парня, купленного Япон-Тимес. Самих-то японцев к нам не пустят, а вот англоязычный корреспондент для англоязычной японской газеты, почему бы и нет. Передайте вашим нанимателям, сходу предложил я, что писатель Джек Лондон готов продать вашим газетам детальные записки о сражении на Ялу. Зачем им это? Парень сначала растерялся, но тут же сурово насупил брови. Думаете, японские читатели не захотят узнать не короткую сводку, а все-все детали о первом сражении своей армии, успешном для них, хочу заметить, так что вряд ли эти статьи зарежет цензура. Возможно, тогда я бы хотел через вас передать это сообщение еще и в Асахи Симбун. И, возможно, вы сотрудничаете с кем-то еще. Токио Симбун и Акахата. Второе название оказалось довольно неожиданным, потому что в отличие от остальных официальных газет это являлось рупором японской коммунистической партии и должна была появиться только в 20-х годах. Впрочем, лидер социалистов Сен Катаяма как раз вернулся из Соединенных Штатов и начал разворачивать свою деятельность, так что, вполне возможно, что первые попытки открыть свою газету он начал уже сейчас. Им тоже предложите. За копиями можно будет обратиться к Джеку Лондону. Он лично уже завтра все подготовит. Я посмотрел на своего спутника, и тот поспешил кивнуть. После передачи сообщения японцам я заодно заглянул и к отечественным журналистам. Далиаина из Мугдина и Харбина их добралось не так много, но я быстро познакомился с представителями русского слова, будильника и недавно открытых весов Брюсова. Увы, крупные журналы не были заинтересованы в большом англоязычном материале, а у небольших газет не было для него места. Я уже было хотел заканчивать, решив, что хватит нам для начала и того, что уже сделано. Но тут к нам с Лондоном неожиданно подошел уверенный в себе мужчина, представившийся как Константин Чернецкий. Несмотря на суровый вид, который больше бы подошел убийце, чем журналисту, я словно чувствовал между нами что-то общее. Мужчина много искренне говорил, рассказал, как трудился в рабочей мысли в 1901-м, за что был сослан в Вологду, а оттуда решил отправиться сюда, чтобы на передовой приносить пользу родине. И что вы хотите предложить? Я перешел к сути. Я представляю «Русские ведомости», Чернецкий назвал одну из крупнейших московских газет. Мы печатаем в том числе и литературные произведения. В этом месяце, правда, вряд ли что получится. Нынешний редактор довольно консервативен, но я слышал, что в ближайшее время редакция должна перейти к партии кадетов, и тогда любые заметки о войне будет ждать совсем другой прием. А даже если возникнут проблемы с цензурой, всегда можно будет привлечь самого господина Милюкова. И я уверен, мы продавим правду, какой бы неудобной она ни была. И что, уже есть интересные материалы? Полюбопытствовал я. Чернецкий сразу заулыбался и, видимо, окончательно записав нас с Джеком в союзники, принялся показывать листы с заметками. Наверху оказался набросок какого-то Вересаева, где тот описывал, как пленного японца привели на помывку. Начал вчитываться и, боже мой, как он мылся, с блаженством, с вдохновением. Капли сверкали на крепком бронзовом теле. Я тряхнул головой и удивленно поднял взгляд на журналиста. Это точно не любовный роман, очень хороший рассказ, поделился тот своим мнением. Во-первых, господин Вересаев не только писатель, но и врач. Во-вторых, противопоставляя грязного русского солдата даже пленному японцу, автор показывает ту бездну саморазрушения, из которой никак не может выбраться наш народ. Я мог бы много сказать про ту же чистоту. Нет, японцы тоже мылись, но на полковые бани, как у нас, у них просто не хватило ни денег, ни привычки. В итоге случаи заражения вшами с нашей стороны были единичными. У них серьезной проблемой, и я ничего не имею против художественных образов, но не перевирать же ради них реальную картину. После зарисовки про японца мне показали еще несколько страниц, где оказались наброски уже гораздо более известных Толстого и Горького. Лев Николаевич, который в последние годы стал ярым пацифистом, написал статью под громким названием «Одумайтесь». В ней оба народа, русский и японский, были показаны одинаково обманутыми ненужной никому войной. А вот Горький был гораздо более резким. В его жалобах русские солдаты показывались пессимистами и анархистами, а японцы в противовес организованными, сознательными и бодрыми. Народ, легкий, снаряжение, хорошие, а главнейшие, свои места, все насквозь они тут знают. Разве с ними совладаешь один? И опять у меня было много вопросов. И главный из них, а с каких это пор Корея и Китай стали для японцев своей землей? Впрочем, если записки Лондона появятся в окружении подобных статей и рассказов, то даже и лучше. Тогда их прочитают и те, кто в другой ситуации не стал бы даже смотреть в сторону правительственной писульки, а уж в том, что среди революционеров есть думающие люди, способные приносить пользу России, я не сомневался. Рассчитываю на вас. Закончив читать, я пожал Чернецкому руку и под сползшей перчаткой неожиданно заметил следы от химических ожогов на запястье. Подозрительно. С другой стороны, такие ожоги могут быть и от вполне безобидных опытов, а не только от чего-то опасного вроде взрывчатки. Тем не менее, странного корреспондента я взял на заметку. Удивительно, как получается, задумался Лондон, когда мы покинули выделенный журналистом дом. Вы просите меня, социалиста и иностранца, написать патриотическую статью об этой войне. Не надо, он остановил мои возражения. Я же не дурак, все понимаю. Тем более, даже без ваших желаний то, что я увидел, то, что написал, получилось весьма патриотично. И при этом ваши правые журналы и газеты, которые живут на деньги царя и министра внутренних дел, не хотят это печатать. А вот оппозиция и революционеры, наоборот, готовы пустить в дело что угодно, словно само упоминание этой войны звучит как приговор. Думаете, они просто не понимают, что все не так плохо, как им хочется верить? Честно, не знаю, признался я. Возможно, нас с вами еще и завернут, но черная метка от кадетов и эсеров сможет открыть другие двери. Вы верите в конкуренцию? Я верю в маневры, которые возможны не только на поле боя. Мы еще какое-то время болтали, когда на меня неожиданно вылетел встревоженный Хорунженков. Если бы мы были на передовой, я бы сказал, что рядом появились японцы, а тут буденный Врангель ходит по всему Ляину, занимают деньги. Капитан принялся вводить меня в курс дела. Зачем? Вчерашние девушки из Юкаку изначально договаривались, что мы заплатим за них по 10 рублей за участие в празднике, но с утра нам выставили счет на 120 рублей за каждую два. А эти цены, они нормальные? В Харбине или Владивостоке цена 4 рубля, 10 на передовой, многовато, но объяснимо. А вот 120, капитан не договорил, но и так понятно, что отдавать по месячной зарплате офицера за один вечер, это много. При этом та же офицерская честь просто не позволяла про этот долг забыть, что было бы гораздо проще. Один рассказы в нашей истории были напечатаны после войны, но мы решили допустить, что их черновики могли появиться и раньше. Два реальные подставы, которые часто устраивали в тылу вернувшимся с передовой офицерам. Глава 22. Печатаю шаг. Каждый все длиннее, резче и злее. Кажется, когда я доберусь до Юкаку, кого-то будет ждать разгром. В прямом смысле слова. А будут знать, как связываться с русскими полковниками. Ишь, решили, что раз к ним зашли буденные Врангель, которые еще даже новые погоны не надели, то можно ощипывать начинающих офицеров как липку. Вячеслав Григорьевич, Хорунженков неожиданно придержал меня за руку, а вы не слишком торопитесь? Что? Я грозно повернулся к капитану. Уж с его-то мятежным прошлым я точно ждал поддержки, а не осуждения. Знаете, что я понял еще в последнюю русско-турецкую? Хорунженков продолжил как ни в чем не бывало, что солдаты должны видеть злость командира только в том случае, если он злится на них. Что, вот теперь я окончательно растерялся. Хотите сказать, что орать на своих – хорошо, а на чужих – плохо? Я не это говорил, в голосе капитана добавилось хитрых ноток. А лучше вы сами вспомните. Когда командир злится на вас, да за дело, то все просто и понятно. Да, неприятно, но бывает. А вот когда он злится на врага, просто на кого-то рядом, то как это выглядит? Словно он упустил ситуацию, перестал ее контролировать. И тогда солдат вместо того, чтобы делать то, что должен, начинает волноваться, а не полетело ли вообще все вокруг к чертям собачьим. Хорунжинков замолчал, ожидая новых вопросов. Но их не было, вернее, были, и я мог бы еще часок-другой с ним из принципа поспорить. Но зачем, если все правильно он сказал? По факту получилась интерпретация шутки про бегающих генералов. В мирное время – смешно, в военное – страшно и никогда – грозно и величественно. Желание ворваться и силой разобраться с держателями двора развлечений разом сошло на нет. И что будем делать? Хорунжинков, тем не менее, не сомневался, что проблему с разорением своих казаков я все равно буду решать. Делать в голове крутились самые разные мысли. И вот, точно, Александр Александрович, поставим на место собак диких. Но вам для начала нужно будет кое-куда съездить. Казуи на комаре не выспалась. Сначала работа с полком Макарова, потом странное письмо от брата, встреча с которым захватила все ее мысли. В итоге она пролежала в кровати до самого обеда, благо никому не хватило наглости, чтобы вытащить из постели ту, кто на самом деле руководил Юкаку и обеспечивал девушек заказами и деньгами. Потянувшись, Казуи неожиданно услышала доносящиеся снизу крики Дон Фэй, массивной китаянки, изображавшей их старшую для клиентов и прочих гостей. Ругается, Казуи решила не затягивать с подъемом. Умылась побыстрее, накинула самое простое платье и аккуратно спустилась по краю лестницы, чтобы ее до последнего не было видно со стороны входа. Зря, наверное, несмотря на нехорошие предчувствия, девушка была уверена, что все уже закончилось. Так было всегда. Дон Фэй решала любые проблемы, но не сегодня, скандал только начинался, и, кажется, хорошо, что Казуи успела вовремя. Итак, диспозиция. Взгляд девушки пробежался по расстановке действующих лиц. Дон Фэй с двумя охранниками стояла в центре, вроде бы и главное, но в то же время и под ударом со всех сторон. У дверей Юкаку стоял незнакомый китаец, уже старый, но его волосы были еще достаточно крепки, чтобы заплетать их в косу. И последний в дорогом клиентском кресле сидел полковник Макаров, единственный не на ногах, словно еще раз показывая, кто тут все решает. Итак, вы высказали, почему считаете, что находитесь в своем праве требовать с моих людей так много денег. Также я услышал ваше предложение жаловаться наместнику, если я с чем-то не согласен, тихо заговорил полковник. Слишком тихо, чтобы его можно было расслышать без проблем. И всем в комнате невольно пришлось замереть, чтобы не пропустить ни слова. И тут не буду спорить, вы действительно вправе выставить любую цену. Полковник бросил на стол пачку ассигнаций. Казуи на взгляд оценила высоту стопки 50-рублевок с портретами Николая и больше тысячи. Кажется, с Дон Фэй придется серьезно поговорить. Деньги лишними не бывают, но брать больше 100 рублей за человека, однажды это может привести к проблемам. К счастью, не сегодня. Казуи позволила себе выдохнуть. Повезло, что даже хорошие командиры порой теряются в обычных жизненных ситуациях. Тут, главное, соблюсти баланс, чтобы такие, как Макаров, не решили неожиданно, что и в тылу они тоже на войне. Спасибо за любовь к нашим бабушкам, вежливо поклонилась Дон Фэй. Казуи еле слышно хихикнула. Старуха часто использовала неправильные русские слова, чтобы смущать своих собеседников, когда нужно. При этом ничего не придумывала лично. Многие китайцы, не очень хорошо говорящие по-русски, использовали слово «бабушка» для обозначения всех женщин. Европейцам не понять, но так просто звучало красивее для утонченного азиатского уха. Теперь девушка была уверена, что полковник точно уйдет, и останется только разобраться с тем самым китайцем. Кто же он? Спасибо за компанию, мои люди остались довольны. Так же как офицер я не вижу возможности привлекать к этой ситуации свое начальство, Макаров продолжал сидеть, откинувшись на спинку кресла. Тем не менее, хочу предупредить, что считаю заявленную вами цену чрезмерной, и раз вы не готовы это признать даже после моего личного появления, то буду считать это еще и оскорблением. Казуи напряглась. Дон Фэй же попыталась сохранить лицо. Мы не мошенники, не нужно нам угрожать. Я не угрожаю, я рассказываю, как ведут дела у нас, в империи, продолжал полковник. Когда армии что-то нужно, и не важно, что это, девушки или снаряды для пушек, армия ищет поставщиков и проводит конкурс, для того, чтобы получить лучшие качества и лучшую цену. То же самое армия делает, если уже выбранный поставщик попутал берега. Теперь, думаю, вы понимаете, зачем я пригласил сюда Минтая из Танчжуанцзы. В одном городе может быть только один двор развлечений, Дон Фэй все поняла, но не сдалась. Если вы не согласны и считаете, что я не имел права приглашать сюда Минтая, то можете жаловаться наместнику. Макаров вернул Дон Фэй ее же аргумент. И ведь очевидно же, как полковник не хочет показаться слабым и мелочным перед генералами, так и хозяйка двора развлечений совсем не хочет лишнего внимания. Мы готовы пересмотреть вчерашнюю цену, если вы измените свое решение. Дон Фэй попыталась торговаться, и это было ошибкой. Казуя чуть не выругалась, а полковник и вовсе еле заметно покачал головой. Вы меня неправильно поняли, он поднялся со своего места. Вы уже нанесли мне оскорбление, и это не изменить. Поэтому Минтая будет работать в Ляяне, и я привел его не чтобы торговаться, а чтобы вы знали, почему у вас появился конкурент и кто прикроет ему спину. Макаров простоял на месте буквально 3 секунды. Слишком мало, чтобы Дон Фэй успела что-то сообразить, но вот сама Казуя была гораздо быстрее. Им нанесли удар и спросили, хотят ли они продолжать, обидно, но ответ тут был только один. Буквально спорхнув с лестницы, девушка подскочила к полковнику и с поклоном вложила ему в руку вынутые до этого ассигнации. «Все до единой. Мы услышали ваши слова об оскорблении, мы принимаем, что ничего нельзя изменить, но все равно хотим принести извинения». Передав деньги, Казуя медленно опустилась на колени и сложила руки перед собой, левая ладонь на правый кулак, как и положено женщине, а теперь также медленно опуститься и коснуться лбом пола. Каждое движение выверено и точно. Это не случайный порыв, а один из 9 видов китайских поклонов. Цишоу – самый торжественный и почтительный из них. Сделаешь такой быстро, и его можно будет спутать с Дуньшоу, который показывает не почтение, а траур. Совсем не то, что Казуе было нужно. Именно ей. Потому что вряд ли белый человек сможет понять такие тонкости. Тем не менее, полковник замер, а потом, когда девушка подняла взгляд, положил правую ладонь на левый кулак, мужской жест, немного приподнял сжатые вместе руки и совершил легкий поклон. Казуя удивленно расширила глаза. Это определенно была не случайность. На ритуальный цишоу ей ответили не менее ритуальным цзои. Было немного обидно, что при этом полковник выбрал жест, который используют для ответа простолюдинам, но он определенно принял ее извинения. Казуя оставалась на коленях, пока Макаров не вышел из Юкаку, прихватив за собой не менее удивленного Минтая. Только после этого девушка поднялась, а потом со всей силы залепила пощечину Дон Фэй. Старуха рухнула на землю, прижимая ладонь к щеке, но даже не подумала защищаться. Она знала свое место, Казуя знала свое, но вот в чем девушка сомневалась. А знает ли она место Макарова, и знает ли его он сам? Проблему с деньгами удалось разрешить довольно просто. Харунжинков поездил по округе, благо деревень вокруг Ляина было достаточно, и уже через пару часов вернулся с хозяином еще одного юкаку. Обеспечив таким образом наказание для обнаглевших дамочек, я провел переговоры и даже смог сохранить деньги. Единственное, что смутило, это вылезшие непонятно откуда воспоминания о китайских ритуалах, но в итоге они тоже легли в общую канву, позволив закрепить сделку еще на одном уровне. В общем, с последствиями вечеринки я разобрался. Шереметьев с Мелиховым тем временем закончили обустройство выделенных нам фанс, и я со спокойной совестью объявил о начале подготовки к новому походу. И после недавней вечеринки у меня появились планы, как по-новому мы это будем делать. Прежде всего, я устроил учения, но не чтобы вымотать людей, которые еще не до конца пришли в себя, а чтобы зафиксировать их результаты. Скорость переходов, слаженность перестроений, точность стрельбы, и все это как в рамках батальонов, так и поротно, и даже повзводно. Зачем все это? А потому что я нашел точку входа, через которую мы будем становиться лучшим полком, а потом и корпусом русской армии. Военные игры, где мои офицеры будут опираться на реальные показатели своих отрядов, чтобы потом в настоящем бою каждый лучше понимал, какие возможны варианты в каждой конкретной ситуации, на что на самом деле способны его солдаты, вместо того, чтобы в лоб посылать их на пушки и пулеметы, а еще, чтобы был стимул эти показатели поднимать, пересдавать те же нормативы и удивлять соперников по играм новыми возможностями своих отрядов. Но это в теории. На практике же, все сразу стало получаться немного не так. Во-первых, сами изначальные маневры. Вместо половины дня они заняли целых два. Пересдачи с учетом этого пришлось тоже подвинуть до раза в неделю. Во-вторых, моя личная загрузка. Помимо подготовки плана учения и будущих игр мне приходилось заниматься и технической частью. Например, та же прицельная сетка на бинокли. Сначала хотел привлечь китайских часовщиков к процессу, и тогда бы полк получил все, что нужно, за пару дней. Но тут же появился вопрос, а не уйдет ли технология на сторону, и ответ был, уйдет, как пить дать уйдет. И заказать только сетки отдельно, чтобы мастера ничего не поняли, тоже бы не получилось. Из-за разницы размеров корпусов и самих линз приходилось каждую пару настраивать вручную, то есть с проверкой расстояния. А с такими вводными, как тут, хоть что-то сохранить в тайне, в общем, пришлось, как и раньше, клеить все самим.